Приветствую вас, братья и сестры, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мир вам. Действительно, слова о преображении, они адресованы каждому из нас, потому что христианская жизнь, она так устроена, что если мы не обращаемся к Слову Божьему, если мы не обращаемся к поклонению нашему Богу, не прибегаем к Нему каждый день, преображение, каждодневное обновление наших помыслов, нашей души, нашего сердца будет невозможно. И поэтому мы с вами сегодня будем читать 21 главу Евангелия от Матфея с 28 по 32 стих. Итак, Евангелие от Матфея, 21 глава с 28 по 32 стих. «А как вам кажется, у одного человека было два сына, и он, подойдя к первому, сказал: „Сын, пойди, сегодня работай в винограднике моем“. Но он сказал в ответ: „Не хочу“. А после, раскаявшись, пошел. И, подойдя к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ: „Иду, государь“, и не пошел. Который из двух исполнил волю отца? Говорят ему: „Первый“. Иисус говорит им: „Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие. Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари и блудницы поверили ему. Вы же, и видев это, не раскаялись после, чтобы поверить ему“». Аминь. Этот отрывок начинается с обращения к каждому из нас. Слово Божие актуально является на данный момент самой популярной книгой на нашей планете именно по той причине, что она актуальна и по сей день. Этот вопрос, который адресует Иисус Христос фарисеям, законникам, он обращен и каждому из нас. И поэтому, братья и сестры, я предлагаю, чтобы мы с вами сейчас каждый задали этот вопрос, перед тем, как мы начнем рассуждать вот то, что здесь написано, над этим отрывком. А как нам кажется? Что мы об этом думаем? Какие у нас мысли возникают при чтении этого отрывка? Что Бог проговаривает через этот отрывок нашим сердцам? Итак, проблема заключалась в следующем. Христос постоянно на протяжении всего вот этого своего пребывания на земле, он, как правило, дискутировал с фарисеями, да, на тему, что есть, кто он есть, для чего он есть. Фарисеи его всячески пытались уловить, он всячески пытался научить их, показать, в чем они заблуждаются, что они должны изменить в себе и куда они должны идти. Поэтому Христос прибегает к такому приему, как общение через притчи. Притча – это наглядный пример того, через какую-то абстрактную ситуацию, через какой-то рассказ, который человек может прочувствовать, поставить себя на место этих героев и понять суть, которая несет в себе эта притча. Обратите внимание, если мы читаем Новый Завет, то большинство притч имеют семейно-личностный характер. Как правило, там присутствуют либо отец и сыновья, либо государь и подчиненные. То есть такой личностно близкий семейный характер, который понятен каждому человеку. Это действительно происходит по той причине, что каждый из нас имеет семью. Каждый из нас кому-то подчиняется или у него есть кто-то в подчинении. И это близко каждому человеку. Для Христа было важно, чтобы каждый, кто его слушает, это было актуально для него, это было понятно для него. И поэтому Христос говорил людям через притчи. Итак, здесь притча классическая. Есть отец и есть два сына. Причем два сына, они параллельны друг другу, да? Они находятся на двух полюсах. По прочтении в начале этой притчи возникает такая ситуация. Есть сын положительный и есть сын отрицательный. Сын, который, услышав просьбу отца, сразу говорит: „Да, хорошо“. И есть сын, который, услышав просьбу отца, говорит: „Нет, не пойду“. Это обращено было к фарисеям и книжникам. Существовала проблема в том, что народ иудейский, народ израильский действительно отошел от настоящего живого поклонения Богу. Законничество, которое в то время процветало в Израиле, оно достигло апогея. И вот эти представители этого законничества, иудейского учения, фарисеи и книжники, они как раз-таки были лицом этого. И поэтому они в первую очередь выступают такими антагонистами, противоборцами тому, что говорил Иисус Христос. Еще в Исходе, в 19 главе, 8 стихе, народ израильский, видя все, что делает для них Господь, чудеса, которые Он являет для них, они сказали Моисею, что все, что нам скажет Бог, мы все исполним. И написано, что Моисей это передал Господу. Народ израильский дал обещание Богу послушания, верности. Но мы читаем Слово Божие и неоднократно видим, как впоследствии народ израильский неоднократно отходит от своих обещаний. И как раз-таки вот эта притча, она обращена книжникам, фарисеям именно для того, чтобы показать, в чем они заблуждаются, в чем они ошибаются, что они неправильно понимают и делают в своей жизни. Проблема заключалась в том, что для них Бог стал законом. И при этом они сами себя стали отождествлять с этим законом. Они перестали искать настоящего Бога. Они перестали поклоняться Богу каждый день в духе истины. Они стали кичиться перед другими тем, что мы народ Бога избранный. Нам дан закон Моисеев. И мы являемся его первопреемниками. Мы можем решать, что есть правда, а что нет на основании этого закона. Именно поэтому Христос большинство фарисеев и книжников обличал именно тем, что они говорят о законе, они его могут хорошо знать, они могут о нем хорошо рассказывать другим, но проблема заключалась в том, что они сами не жили по этому закону. И поэтому Христос им говорит, что вы возлагаете на людей бремена неудобоносимые, которые сами не способны нести. Он пытается показать им их заблуждение, их лицемерие на примере вот этой притчи. И поэтому не случайно он начинает притчу с такого классического примера. Хороший сын и плохой сын. У них сразу же вырисовывается картина, что, наверное, и притча пойдет дальше по классическому развитию. Хороший сын так и останется хорошим сыном, а плохой сын так и окажется плохим. И поэтому, когда Христос рассказывает эту притчу и задает им в конце вопрос, кто из этих сыновей исполнил волю отца, у них начинается вот эта дилемма. Что-то не сходится, нестыковка в том, как они это понимали и видели. Христос улавливает их в том же, в той лукавстве, которое они в себе и несли. Он им показывает, что то, что они говорят людям, они сами не исполняют. Он им показывает их истинное лицо, настоящее, в том, что они говорят одно, а делают совершенно другое. Пример с мытарями и блудницами. Он говорит им о том, что мытари и блудницы впереди вас идут в Царствие Божие. Для правоверного иудея это действительно было таким, можно сказать, даже оскорбление. Потому что это отождествляло два главных греха в израильском народе. Блудница. Это главный, они считали, страшный грех против плоти человека, когда человек блудит. И второе, мытарство, это против личности человека, когда человек поклоняется деньгам, когда деньги завоевывают его волю, захватывают, и человек уже подчиняется вот этому материальному богатству. Он говорит о том, что вот эти грешники, которые делают, на их взгляд, самые страшные грехи, вот эти, может, даже язычники, которые не из Бога избранного народа, они впереди вас. Христос делает это умышленно. Он пытается вот эту ревность в них пробудить. Да как так? Это мы, народ избранный, это мы, представители закона, это мы говорим людям истину. Как такое возможно, что грешники, что блудницы и мытари идут впереди нас в Царстве Божьем? Быть такого не может. Но Христос говорит, что может. И он говорит о том, что был Иоанн, который был праведен. И действительно, никто о нем не мог сказать ничего плохого, потому что и слова, и дела его были одинаковы. Он соответствовал тому, что он говорил. И люди действительно видели, что Бог через него действует. Но Христос обращает внимание, что они против Иоанна говорили ничего не потому, что они это понимали. Не потому, что они принимали, что через него действует Бог, а из-за страха. А вдруг они вызовут недовольство людей? А вдруг их авторитет упадет из-за этого? Он показывает их лицемерие, что для них важен свой личностный статус. Того, как они выглядят в глазах людей, что они говорят, как их слушают, много ли народу приходит к ним, и что они от этого могут получить. Христос говорит о том, что отношения с Богом совершенно в другом. И в том, что мытари и блудницы, которые не давали обещания Богу исполнять все, что Бог им повелит, при этом они идут. Почему? Потому что они поверили то, что проповедовал Иоанн, что они покаялись, что они переменили свой образ жизни, и что они идут по свету. Действительно, такая, знаете, большая трюха была в воскресенье. Это кардинально нарушало тот образ мысли, тот образ жизни, который у них был, который они себе представляли, который они пытались представить другим. Христос говорит, что все совершенно. Он говорит о том, что в Иоанна не послушают. Но проблема в том, что в этот момент с ними говорит Христос. И они видят и слышат, что делает Христос, о чем он говорит, что он призывает. Братья и сестры, Слово Божие и этим законом действительно учились фарисеи, его знания о том, что они являются представителями закона, представителями богоизбранного народа. Если оно просто читается и применяется в своей жизни, оно может быть и хорошо, но что-то дальше этого хорошо не идет. Если мы, представьте себе такую ситуацию, покупаем какую-то дорогую вещь, мы не знаем, как с ней обращаться. Мы действительно потратили большую сумму денег для того, чтобы купить эту вещь. Может быть, мы в чем-то себе отказывали, приоритет это возводили. Как думать, прежде чем прикоснуться к этой дорогой вещи, которую мы так долго хотели, мы тщательно будем читать инструкцию, или так, откроем первую страницу, скажем, ну я все понял, и закончим. Мы будем ее тщательно изучать. Мы будем изучать каждую новую функцию, которая прописана в этой инструкции, чтобы максимально использовать ту вещь, на которую мы так долго копили и откладывали. Мы будем бояться сделать что-то не так, потому что мы понимаем, какую цену мы за это заплатили. Вот наша жизнь, искупленная Господом нашим Иисусом Христом, это то дорогое, что у нас есть. Это дар, который дал нам Бог не потому, что мы его заслужили, заработали, не потому, что мы такие красивые, умные, замечательные, а потому, что нам Бог это дал. По своей любви и милости. И как мы обращаемся с тем знанием, с тем даром, который дает каждому из нас Господь. Давайте перенесем эту ситуацию на нашу с вами жизнь. Есть два сына. Первый сын, который говорит, что да, государь, я пойду и сделаю. И при этом он не идет и не делает. Помимо того, что здесь речь шла о иудеях и язычниках, здесь еще можно говорить, что речь идет о верующих и неверующих. А те, кто действительно считает себя настоящими христианами, что он действительно знает, как надо жить, он может цитировать Слово Божие, но есть одна проблема. Он не исполняет это в своей жизни. И проблема заключается в том, что наш Бог, Он Бог не теории. Не просто, знаете, таких красивых, замечательных речей, которые все любят послушать. Наш Бог – Бог дела. И если бы это было не так, мы бы с вами здесь не сидели. Мы бы с вами не сидели по той простой причине, потому что не было искупительной жертвы Иисуса Христа. Это дело Бога. Если мы называем себя христианами и при этом знаем, к чему мы призваны, знаем о великом поручении «идите, научите все народы», а для этого невозможно просто знать, для этого необходимо идти и делать, то возникает вопрос, какие мы христиане? Знаете, это особо актуально относительно детей верующих родителей. Я себя к таковым причисляю и действительно знаю, когда ты воспитываешься с самого рождения в христианской семье, в духе истины, тебе кажется, что ты уже все знаешь. Тебе кажется, что ты будешь таким же, как твои родители, или, по крайней мере, тебе достаточно того, что ты уже верующий, что ты уже родился в христианской семье. Но есть одна проблема. Это знание нас не спасает. Нас не спасают молитвы наших родителей, вера наших родителей. Нас может спасти только личностное обращение к Богу, личностное поклонение Богу, личностное служение Богу. Без этого невозможно следовать Иисусу Христу, если у нас нет этого понимания. И другой есть пример. Есть люди, приходящие к Богу из мира, у которых за плечами действительно может быть такой вагон и маленькая тележка грехов из их прошлой жизни. И они, приходя к Богу, действительно понимают, откуда их Бог извлек. И они понимают, что они больше не хотят так жить. Они не хотят к этому возвращаться. И поэтому они каждый день в своей жизни, да, стремятся к тому, чтобы служить, чтобы познавать Бога, чтобы Бог открывался им с новой стороны. Это второй сон. Это актуально и сейчас. О том, что я говорил в самом начале. Слово Божие, оно не бывает о прошлом. Оно не бывает о том, что когда-то было, и сейчас уже это не работает. Это работает. И поэтому Христос обращается к каждому из нас. А что вы об этом думаете? Это вопрос, с которого начинается эта притча. А что вы думаете, глядя на свою собственную жизнь? Да, можно подумать, что второй сын, может быть, дерзко ответил: нет, я не пойду. Важно то, что было. Потому что мы знаем, что конец венчает начало, а не наоборот. Он, действительно раскаявшись, и пошел трудиться в винограднике Божьем. Братья и сестры, виноградник — это церковь Божья. И Бог обращается, наш Отец, к каждому из нас, говоря: иди и работай в моем винограднике. И это действительно важный вопрос, который обращает Бог к каждому из нас. Не куда-то в пространство, не куда-то ко всем нам. Он говорит: ко мне, лично ко мне. Пойдешь ли ты в мой виноградник работать? Да благословит нас Господь, чтобы в нашем следовании за Иисусом Христом мы действительно были искренними. У нас не было вот этой номинальной веры, чтобы мы, как апостол Павел, понимая о том, что я считаю себя недостигшим и стремлюсь, не достигну ли я. И мы знаем историю апостола Павла о том, что он каждый день и служил Богу. Он не останавливался. и он пребывал в постоянном общении со своим Господом. Это действительно является важным примером для нас. Да благословит Господь, чтобы у нас не было, знаете, такого двоякого поведения в жизни. Был такой клоун Пальяти, известный клоун. И однажды в городе, где он выступал, к психотерапевту пришел мужчина. Он сказал: доктор, уже на протяжении долгого времени я нахожусь в депрессии. Меня ничто не радует, хотя у меня все есть. Все, о чем может мечтать человек. Что мне делать, доктор? Ему доктор говорит: знаете, сегодня в нашем городе выступает известный клоун Пальячи. Сходите на его выступление, может, вам поможет. Раздается громкий плач, и мужчина говорит: я есть этот клоун. Поэтому да благословит нас Господь, чтобы мы действительно отражали то, что у нас внутри и наружу. Чтобы это не было разделение. Что это было одно целое поклонение Богу и понимание того, что Бог призывает меня. И Он ждет ответа. И Он задает вопрос: что я об этом думаю? И что я буду? Да благословит нас Господь, чтобы мы поступали по правде и истине, так как того хочет от нас Господь. Сейчас давайте помочь.